Он и Екатерина Давыдовна станут воспитывать их наравне с другим приемным сыном Петром. Кто особенно переживал смерть Михаила Васильевича, так это Буденный. Смелый он человек, отчаянный, но кончина Фрунзе вроде бы напугала его. Мне еще предстоит сказать о Семене Михайловиче и хорошие, и горькие слова, а сейчас хочу лишь выделить непоколебимое упрямство, с которым Буденный всегда повторял. В газетах сообщили, что Михаил Васильевич скончался от сердца. Это вот в печати сообщалось или в газетах сообщалось, он выделял обязательно, будто подчеркивал, не его слова, не его мнение. Звучало сии порой вызывающе, но никто не решался поправить его. Где грань? Лучше уж не встревать в это неопределенное, смутное дело, где почти нет фактов, одни эмоции. Глава пятая. Закономерность очевидная. Чем больше неприятности было у Сталина, чем хуже он себя чувствовал, тем чаще появлялся на нашей квартире. Самолюбие не позволяло ему показываться перед людьми, даже перед близкими, даже перед женой, утомленным, разбитым, больным. А здесь Иосиф Виссарионович, укрывшись от всех, наедине или вдвоем со мной, полностью расслаблялся, отдыхал, набирался душевных сил. Николай Сергеевич Власик позаботился о том, чтобы квартира наша осталась никому неизвестной. И о безопасности тоже. В проходном дворе появилась кирпичная стена, наглухо отгородившая подъезд, которым пользовался только Сталин. Возле подъезда или около арки постоянно дежурил дюжий дворник с военной выправкой. Однажды Иосиф Виссарионович приехал рано, еще засветло, но настолько усталый, настолько измочаленный, что едва доплелся до своего любимого места, до небольшого столика у окна, где всегда стояла бутылка вина и ваза с фруктами. Снял и повесил на спинку стула китель, оставшись в солдатской бязевой рубахе, далеко не первой свежести, зажелтевшей под мышками. Мне стало жаль его, измученного, огорченного, неухоженного. И шевельнулась неприязнь к Надежде Аллилуевой. Куда же она смотрит, полная сил и энергии молодая женщина? Опустившись на стул, Иосиф Виссарионович выпил несколько глотков вина, внимательно, будто впервые осмотрел комнату, произнес с наигранной бодростью. «Неплохая квартира. А что, Николай Алексеевич, если я поселюсь здесь всей семьей, с женой и детьми, но без Власика, поместимся? И вас уплотняют. Неужели вы нарушили партмаксимум?» Не удержался я от сарказма. «Тесновато вам будет». «Я-то привычный», — коротко взмахнул он рукой. «Но Надежда Сергеевна, Василий, Яков...» «Да вы что, Иосиф Виссарионович, серьез, что ли?» «Абсолютно серьезно, Николай Алексеевич. Хватит, завтра буду просить ЦК, чтобы освободили меня от обязанностей генерального секретаря. Думаю, освободят и с этого поста, и со всех других». «Да ведь вы уже просили об этом после 13-го съезда партии, если не ошибаюсь». «Да, просил, но тогда категорически отказали. А теперь я буду категорически настаивать на своем». «Но почему? Что случилось?» «Они мешают мне работать. И Троцкий, и Зиновьев, и все их последователи занимают очень выгодную позицию. Никто не хочет принимать на себя ответственность. Никто не желает вести тяжелую практическую телегу. Пусть везет Сталин. Пусть он надрывается, пусть кряхтит этот Ишак. А они только критикуют, они только смотрят со стороны. Они подхлестывают критикой, они обсуждают правильность пути. Они указывают дорогу, Ай, шаг, вези, спотыкайся, ошибайся. Тебя же и носом ткнут в твои ошибки. Бухарин вернулся из эмиграции тощий, как голодный щенок, а сейчас больше 100 килограммов. Раздобрел на революции при спокойной жизни. Но Сталин им не ишак, нет. Я завтра же потребую освобождения. А если откажут? Если откажут, если они захотят продолжать эту игру, в прищуренных глазах засветилась злость, то пускай пеняют на себя. Хватит церемониться с теми, кто раскачивает государственную повозку то вправо, то влево. Мы пойдем вперед самой прямой, самой короткой дорогой. И пусть не жалуются, если попадут нам под колесо. Вот такой примерно состоялся у нас разговор. Помнится, Иосиф Виссарионович упоминал о том, что его опять упрекают, будто бы он скрыл от партии и от народа так называемое завещание Ленина с нелестным отзывом о нем, Сталине. Подобные упреки звучали и в дальнейшем, особенно после смерти Иосифа Виссарионовича. Да неправда же, ничего он не скрывал. Чтобы этот вопрос был полностью ясен, прочтите первую часть речи Сталина на заседании Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКПБ 23 октября 1927 года. Выступление это интересно еще и тем, что раскрывает взаимоотношения Сталина и Троцкого. И к тому же дает ясное представление о стиле речей Иосифа Виссарионовича, об ораторских качествах, о его логике, о его способностях убеждать слушателей. Последний раз это выступление публиковалось в 10-м томе его сочинений, который увидел свет в 1950 году. Из этого следует простой вывод. Ни до войны, ни после нее Иосиф Виссарионович не скрывал от партии и народа завещание Ленина. Все упреки по этому поводу в адрес Сталина – досужая выдумка, если не сказать больше. На его совести много грехов. Зачем же приписывать еще и этот заведомо ложный? Глава 6. Любовь к Кате пришла ко мне как благодатный ласковый дождь после долгой изнурительной засухи. Много лет я был одиноким, очерствел и оскудел душевно. Может быть, даже постарел не по возрасту. А вспыхнувшее вдруг чувство согрело меня, пробудило все лучшее, размягчило, омолодило и вернуло ощущение многоцветности, многогранности жизни. И с ней, с Катей, произошло нечто подобное. Потеряв брата, еще раньше потеряв жениха, она лишилась самых близких людей. Сердце ее надолго опустело и охладело. Ее-то сердце, оказавшееся таким щедрым, таким богатым. На людях моя горянка казалась слишком уж строгой и замкнутой. Тяжелые годы совершенно отучили ее смеяться. Она и улыбалась-то редко, только лишь мне. Но как лучились, как сияли при этом ее чудесные глаза. Темные, глубокие и зовущие. Она отдала мне свою честь, свою нерастраченную любовь. Мы обрели друг друга в большом и холодном мире. Этим сказано все. Иосиф Виссарионович, разумеется, знал о переменах, которые произошли у меня. Однако тактично разговор по этому поводу не заводил. Он теперь реже бывал на нашей общей квартире. Дверь между нашими половинами почти не открывалась. Мне было тягостно думать, что я стесняю Иосифа Виссарионовича, лишая его возможности отдохнуть или поработать в полной изоляции. И еще волновало меня не то, что брат Кати расстрелян ЧК, а как относится к этому Сталин, не компрометирует ли его наше соседство. Выбрав удобный момент, я спросил, нужно ли мне переехать на другую квартиру. «А чем вас не устраивает старая?» — пытливо глянул Иосиф Виссарионович. «Вам тесно в двух комнатах? Меня и Катю устраивает все, а вас беспокоюсь». «Не надо тревожиться обо мне». Легкая улыбка скользнула у него под усами. «Я не против настоящего положения. Вот когда у вас пойдут дети, тогда посмотрим. От маленьких детей много крика. Выдержит ли наша стена?» «Спасибо».